Для того, чтобы между веществами прошла реакция, необходимо разорвать или ослабить старые связи в молекулах, а потом образуются новые. Особенностью реакции в растворах является то, что при помещении в полярный растворитель многие вещества подвергаются диссоциации. То есть старые связи уже разорваны, и реакции обмена между ионами протекают с большой скоростью. Энергия активации таких процессов близка к нулю.